В конце аллеи появился второй полицейский на лошади с девочкой, закутанной в его форменную тужурку. Руки ее безвольно держали белую тенниску. Она сидела перед полицейским с отсутствующим видом. Он остановил лошадь над поверженным маньяком, но девочка даже не взглянула на него. Первый полицейский спрыгнул с лошади и, повернув окровавленное лицо преступника в сторону ребенка, спросил: «Он?» Она смотрела, словно не видя. Тот нервно хихикнул и сплюнул кровь. Девочка не шелохнулась. Тогда Гарп, проведя пальцем по его окровавленному рту, нарисовал над верхней губой красные усы. Девочка так закричала, что лошади забились на месте. Девочка кричала до тех пор, пока полицейский не увел насильника, и только тогда умолкла. Затем протянула Гарпу тенниску, крепко сжимая другой рукой клок лошадиной гривы. Видимо, ей не приходилось еще ездить верхом. Гарп подумал, что ей должно быть жестко сидеть голым тельцем на оконской шее, но девочка вдруг заговорила: «А можно еще покататься?» Гарп даже вздрогнул от радости, заговорила. В этот момент он увидел аккуратно одетого пожилого джентльмена, того самого, чьи усы оказались ни при чем. Он торопливо семенил к выходу, опасливо оглядываясь, не угрожает ли ему откуда-нибудь сумасшедший, который стаскивал с него штаны и обнюхивал, словно изголодавшийся хищник. Заметив Гарпа в компании полицейского, он явно приободрился. Преступник схвачен, все в порядке. Старичок браво направился к ним. Гарп смутился и попытался уйти. «Ваше имя, пожалуйста», — остановил его полицейский, — «и род занятий». «Кроме спортивного бега, конечно», — добавил он, улыбнувшись. «Я писатель», — ответил Гарп. Полицейский извинился, что не слышал писателя с такой фамилией, но здесь не было его вины. Кроме пансиона «Грильпарцер», Гарп еще ничего в то время не опубликовал. Несколько растерявшись, полицейский продолжил неприятный допрос. «Писатель, которого не публикуют? На что же вы живете?» «Мать и жена помогают», — мрачно ответил Гарп. «Хорошо. Тогда скажите, чем занимаются они?» Нахмурился и полицейский. «Для ведения уголовного дела нам нужны сведения об источнике доходов свидетелей». Обиженный джентльмен с седыми усами, подошедший в этот момент, услышал только последнюю фразу. «Уголовного?» — воскликнул он. «Я так и предполагал. Праздно шатающийся бездельник. Подонок!» Полицейский вылупил глаза. В те ранние годы писательства вопрос о доходах был настолько мучителен для самолюбия Гарпа, что он готов был любыми путями обходить его. Поэтому он обрадовался путанице, которую внесло появление старика, что очень кстати отвлекло внимание полицейского. «Я так рад, что вам удалось изловить его», — продолжал старик. «Я давно люблю этот парк, но последнее время здесь стали появляться преступные личности. Полиции следует усилить бдительность». Тот подумал, что старик имеет в виду маньяка, и стал делать знаки глазами, чтобы он не говорил в присутствии девочки. Но она застыла в седле, словно неживая. «Что вы, я говорю не о ребенке», — поспешно сказал старик, впервые взглянув на девочку, будто только что ее заметил. Или, может быть, только что заметил ее наготу под полицейской тужуркой. Сверток с одеждой она зажала в руке. «Какая мерзость!» — вскричал старик, с ужасом оглянувшись на Гарпа. «Ах ты, бесстыдник!» Затем обратился к полицейскому. «Вы, конечно, хотите записать мое имя и место жительства?» «Для чего?» — не понял тот. Гарп не удержался от улыбки. «Он еще и ухмыляется!» — вконец рассердился старик. «Как же! Ведь я свидетель, готов дать показания любому суду, лишь бы негодяю воздали по заслугам». «О чем вы собираетесь свидетельствовать?» — ничего не понимал полицейский. «Так ведь он и со мной проделал то же самое», — засмущался старик. Полицейский взглянул на Гарпа. Гарп, непонимающе, пожал плечами. Полицейскому все казалось, что старик имеет в виду истинного злодея и никак не мог понять его ярость против Гарпа. «Ну, хорошо». Наконец согласился он, чтобы не дразнить старого чудака, и записал его имя и адрес. Через месяц после этого происшествия Гарп зашел в аптеку купить презервативы для одного мероприятия и встретил старика. «Как?» — изумился тот. «Это вы? Они так быстро вас отпустили? Я был уверен, что вас упекут на несколько лет». Гарп не сразу узнал его. Аптекарь решил, что у старика на маразм. «Так что же решил суд?» — не унимался старик. «Вас верно выпустили за хорошее поведение в тюрьме? Потому что там не было ни стариков, ни девочек для обнюхивания, да? Или вам нашли ловкого адвоката? Несчастная девочка травмирована на всю жизнь, а вы себе готовитесь к новым вылазкам». «Вы обознались», — спокойно сказал Гарп. «Конечно, обознались. Это мистер Гарп», — поспешил объяснить аптекарь и, к счастью, ничего не прибавил. А уж если бы ему вздумалось уточнять, что за мистер Гарп, он непременно бы прибавил «тот самый герой». Потому что аптекарь, конечно, читал в местной газете статью о преступлении и поимке преступника в городском парке. Под нелепой шапкой «писателю-неудачнику» улыбнулась удача при поимке маньяка. Простой гражданин становится героем. Сын известной феминистки помогает девочке. Статья выбила Гарпа из рабочей колеи на несколько месяцев. Ему не стало покоя ото всех, кто видел его в магазине, в гимнастическом зале, в аптеке. Как раз в это время вышло его промедление, но это, видимо, прошло для всех незамеченным. Неделю за неделей конторские служащие и продавцы в своих заведениях представляли его другим посетителям. А это наш мистер Гарп. Это он поймал маньяка в парке. Какого маньяка? А того, с усиками, который за девочками охотится. За детьми? Ну да. А мистер Гарп, он часто бывает у нас. Поймал его. Это не я, а полицейский. Пробовал сопротивляться Гарп. И вбил ему всю челюсть в глотку. С восторгом заключали аптекарь, продавец или конторский клерк. «Да нет же, это лошадь!» — не сдавался Гарп. И тогда кто-нибудь спрашивал, «А что же делали вы?» После этого наступало мучительное для Гарпа молчание, в течение которого он раздумывал, не сказать ли, что он там работает, патрулирует парк, как профессиональный охотник за маньяками. Прячется в телефонных будках, вроде знаменитого сыщика в плаще-накидке, и выслеживает негодяев. Все это было бы гораздо понятнее его слушателям, чем объяснение действительного хода событий. «Я писатель», — устало признавался Гарп. И всеобщее восхищение, увядая на глазах, превращалось в разочарование и даже подозрительность. Гарп поторопился уйти из аптеки и выронил только что купленные презервативы. Бывает же такой конфуз. «Ага!» — сразу разоблачил его бдительный старик. «Вы только посмотрите, зачем ему это понадобилось?» Гарпу стало забавно, какие предположения будут сделаны по поводу того, зачем ему это понадобилось. «Извращенец гуляет на свободе», — пожаловался старик аптекарю. «Ищет слабых и невинных, чтобы насильничать да издеваться». Стремление старого надоеда доказать свою правоту становилось тем более нестерпимым, что у Гарпа не было ни малейшего желания объяснять недоразумение. Он нисколько не сожалел о случившемся и даже усмехнулся про себя, вспоминая, как стащил с этого олуха исподнее в парке. Однако судьба распорядилась так, что вскоре ему самому пришлось испытать те же чувства, какие привели в негодование старика при их последней встрече в аптеке. Он взял Данкина на стадион посмотреть баскетбольный матч и был поражен, узнав в билетере того самого безусого маньяка, которого помог тогда опознать в парке. «Ты? Ты на свободе?» — ахнул он. Мерзавец весело подмигнул Данкину. «Один взрослый, один детский», — сказал он, обрывая контроль. «Как тебе это удалось?» — прошипел Гарп, весь дрожа от злости. «Отсутствие доказательств», — со знакомой наглостью ответил тот. «Эта дура девчонка не могла выдавить из себя ни слова». И Гарп опять вспомнил о безмолвии Эллен Джеймс. Запоздалое сожаление об оскорбленном старике охватило его. О, как же он понимал теперь его маразм! И как же полно ощутил то отчаяние, которое заставляет несчастную женщину вырезать собственный язык, чтобы хоть как-то заявить свой протест. Невыносимая боль несправедливости требовала выхода. Изувечить подлеца на месте, прямо на глазах у ребенка. Если бы только он мог преподать сыну этот урок нравственности. Но толпа позади них рвалась на матч. Гарпу пришлось взять себя в руки. «Давай, не задерживай, бородатая ворона!» — гаркнул билетер. И словно вся злоба мира глянула на Гарпа из его плотоядных глаз. Последнее, что он успел заметить, — верхняя губа, потемневшая под всходом новых усов. Через несколько лет ему довелось встретить и ту девочку. Конечно, он не узнал бы ее, если бы она не подошла сама. Это было в другом городе, и он столкнулся с ней, выходя из кинотеатра. Она шла на следующий сеанс, и рядом были ее друзья. Это обрадовало Гарпа, значит, она вполне нормальная. «Как кино?» — спросила она после приветствия. «А ты уже совсем взрослая», — сказал он. Девушка покраснела, а он подумал, что сморозил глупость. Я хотел сказать, удивительно, как быстро пролетело время. «А впрочем, и хорошо, что пролетело, правда?» «Забудем об этом», — ласково произнес он. Девушка оглянулась на своих спутников, чтобы удостовериться, что они не слышат разговора. «А друзья уже входили в кинотеатр». «А я через месяц кончаю учиться», — сказала она. «Подготовительную школу?» — удивился он. «Неужели и впрямь прошло столько времени?» «Нет, двухгодичный курс. и она нервно рассмеялась. «Да ты молодец!» — я не знаю, что сказать, неожиданно для себя добавил. «Может быть, встретимся?» Эти слова испугали девушку. «Нет, пожалуйста, не надо, не будем встречаться». «Не будем, не будем», — поспешно заверил он. Потом он много раз встречал ее на улицах, но она, видимо, не узнавала его, ведь он сбрил бороду. «Почему бы тебе опять не отрастить бороду?» — спросила Хелен. «Или хотя бы усы». Но каждый раз, встречая эту девушку, он радовался, что она не узнает его. И значит, лучше уж ему всегда быть гладко выбритым. «Мне было очень не по себе», — писал Гарп, — «что в мою жизнь так жестоко вторглись изнасилования». По-видимому, он думал о 10-летней девочке из парка, об 11-летней Эллен Джеймс, в жутком обществе обиженных женщин, которым покровительствовала его мать и их бросающий вызов добровольной немоте. Позже он напишет роман, на этот раз тоже доморощенный, в котором важное место будет отдано насилию над женщинами. Вероятно, изнасилования были для него особенно страшны, поскольку вызывали в нем отвращение к самому себе, к своей мужской сущности, хотя он был лишен всякой агрессии. У него никогда не было желания кого-нибудь изнасиловать. Но изнасилование, думал Гарп, пробуждает в мужчине комплекс вины по ассоциации. Вспоминая, как он соблазнил неоперившуюся пташку, Гарп сравнивал себя с насильником и очень страдал от комплекса вины. Все было продумано заранее. Он и презервативами специально запасся. Но ведь самыми тяжкими считаются именно преступления с заранее обдуманными намерениями. Это вовсе не была внезапно возникшая страсть к молоденькой няньке. Нет. Он выжидал в полной готовности, когда страсть вспыхнет в Синди. Неужели ничто не кольнуло его в тот миг, когда, выронив в аптеке на глазах у старика из парка злополучные пакетики, он услыхал: «Ищет слабых и невинных, чтобы насильничать да издеваться». Не в бровь, а в глаз. Он честно ставил себе всевозможные препятствия. Дважды запрятывал подальше преступные резинки, хотя и не забывал, куда. Наконец настал день, когда Синди пришла к Данкину в последний раз. Ближе к вечеру Гарп бурно овладел женой. Уже пора было собираться в гости и приготовить что-нибудь Данкину на ужин, как вдруг Гарп запер дверь спальни и обнял Хелен, сидевшую за туалетным столиком. «С ума сошел?» — спросила она. «Нам скоро идти?» «Знаю. Но ничего не могу с собой поделать. Жалься», — умолял он. «Опомнитесь, сэр», — насмешливо сопротивлялась она. «Вы знаете, у меня правило — не заниматься глупостями на голодный желудок. Мой голод можешь утолить только ты», — не унимался он. «Правда?» — благодарно спросила она. «Ма, открой дверь!» — крикнул Данкин, дергая ручку с той стороны. «Малыш!» — отозвался Гарп. «Поди посмотри, какая погода на улице». «Погода?» — переспросил мальчик, силясь отворить дверь. «Как бы снег не пошел!» — крикнул Гарп. «Выйди, посмотри!» Хелен фыркнула и тут же замерла, припав губами к его тугому плечу. Все произошло так быстро, что она даже подивилась. За дверью опять раздались легкие шажки, и детский голосок объяснил им, что во дворе весна и во всем городе тоже. Гарп открыл дверь, потому что все уже кончилось. Кончилось, да не совсем. И он ни на миг не переставал думать об этом. Он вез Хелен домой поздно вечером, а в голове неотступно звучало заветные три пакетика под пишущей машинкой. Машинка безмолвствовала уже не один месяц после выхода промедления. «Ты, по-моему, уже спишь», — заметила Хелен. «Хочешь, я сама отвезу Синди?» «Да нет, я не устал», — буркнул он. «Отвезу». Хелен лукаво улыбнулась и потерлась щекой о его губы. «Мой безудержный любовник», — прошептала она. «Если наши выходы в свет всегда будут сопровождаться подобными взрывами чувств, готова выезжать каждый день». Он давно уже остановил машину возле темного жилого корпуса женского колледжа, но молчал. Неоперившаяся пташка молча сидела рядом. Он отлично все устроил. Студенты уже разъехались на каникулы. Синди тоже скоро уедет. Он видел, что она опечалена разлукой с любимым писателем, единственным, какого ей пришлось встретить в своей коротенькой жизни. «Желаю тебе удачной учебы в будущем году, Синди», — сказал он. «Будешь в наших краях, заходи, и Данкин будет скучать по тебе». Девушка смотрела неподвижным взглядом на светящийся щиток. Затем обратила к Гарпу несчастное, влажное от слез лицо, в котором легко читались ее простые чувства. «А я буду скучать по вам», — жалобно сказала она. «Ну-ну», — отозвался он, — «по мне скучать не нужно». «Я люблю вас», — прошептала она и неловко прислонилась к его плечу своей нежной щечкой. «А это уж совсем нехорошо», — тихо сказал он, но не шевельнулся. «Еще не пора». Три пакетика лежат здесь, в нагрудном кармане, словно затаившаяся змея. Ему понадобился только один пакетик. Вся мебель в ее душной комнате была сдвинута с мест. Он положил рядом несколько чемоданов и устроил неудобную бугристую постель. Дорога была каждая секунда. Он и так здорово задержался. Хелен могла уже встревожиться, чего он так долго говорит «дружеское прощание» оперившейся пташке. Остальные два пакетика он утопил в быстром весеннем потоке, бегущем через двор женского колледжа. Попросту выкинул на ходу в окно кабины, воображая, как расторопный сторож, заметив чужую машину, уже спешит вниз, чтобы выловить важную улику. Вот оно, тайное орудие преступления, неопровержимое доказательство свершившегося. Но никто ничего не заметил, ни о чем не догадался. Даже Хелен, разморенная сном, не почувствовала предательского запаха. В конце концов, ей известно, что несколько часов назад он приобрел этот запах вполне законным путем. Приняв душ, он скользнул непорочный в свою надежную супружескую постель. Почувствовав прикорнувшего рядом мужа, Хелен пробормотала что-то нежное и бессознательно прижалась к нему бедром. И когда он уже почти забылся, повернулась спиной, доверчиво коснувшись его ягодицами. От любви и нежности у Гарпа сдавило горло. Он обнял ее живот и счастливо ощутил под рукой еще совсем слабый бугорок будущего ребенка. Данкин растет здоровым и смышленым мальчиком. Первый роман завершен, он писатель, это единственное, о чем он мечтал с детства. Конечно, похоть еще мучает его, но как ему повезло с женой, он все-таки любит ее и любим. А скоро и второй ребенок примет участие в их размеренном, тщательно спланированном странстве. Он чутко ощупывал ее живот. А вдруг он откликнется толчком, легким признаком жизни? Хелен хочет девочку, и он не против, но в душе надеялся на второго сына. Никогда не забыть ему той девочки в парке, не выбросить из головы изувеченную Эллен Джеймс, трудный жизненный выбор своей матери. Хелен другое дело, ему повезло. У нее есть свои амбиции, она не позволит ему вертеть ею, как куклой. Но ведь живут на свете и проститутки с Кёрнтнерштрассе, и такие, как Куша Перси. Но сильнее всего сейчас воспоминания о той, чей запах, если и смыт горячим душем с тела, то из души не вытравить его ничем. Об ограбленной неоперившейся пташке. Она рыдала под ним, извиваясь на чемоданах, и голубая жилка билась в ее виске, в наивной височной впадинке под белой детской кожей. Он не вырезал ей языка, но когда встал и оставил ее, она как бы лишилась дара речи. Поэтому Гарпа не хотел дочери. Из-за мужчин. И не только из-за мерзавцев. Но даже из-за таких, как я, думал Гарп. Глава 8. Второй ребенок, вторые романы, вторая любовь. Родился мальчик и второй сын. Братца Данкина назвали Уолтом. Вовсе не Уолтером, и уж совсем не Вальтом. Как твердое «Т», поставленное после певучих первых звуков. Уолт. Так бобр, разбивший хвостом тихую поверхность воды, как хороший удар по тугому теннисному мячу, так ворвался в их жизнь этот мальчик, и у них стало два сына. Гар пытался писать второй роман, а Хелен получил другую работу, стала ассистенткой профессора на английской кафедре в университете штата. Университетский городок находился недалеко от ее прежнего колледжа. Теперь у Гарпа с сыновьями был мужской гимнастический зал, а у Хелен время от времени блестящий студент-выпускник, оживлявший однообразную работу на младших курсах. И, естественно, гораздо более интересные коллеги. Одним из них был Харрисон Флетчер, преподававший английскую литературу викторианской эпохи. Но Хелену нравился за множество других достоинств, среди которых было и такое. Жена писательница. Ее звали Элис, и она тоже начала второй роман, правда, не закончив первого. Когда Гарпы с ней познакомились,